Глава 7. Услышав из уст шефа госбезопасности сакраментальное «так существует же еще и восточное гостеприимство», Воротов лишь угрюмо ухмыльнулся. А на чем они еще пытались оттянуть время отлета российского президента из Казахстана, если на восточном гостеприимстве? Но дело в том, что гостеприимство это должны демонстрировать не он, Воротов, и его люди, а президент Кузгумбаев, который никакого сочувствия к действиям путчистов не проявляет, и уговорить которого еще труднее, чем заставить действовать по указке главного заговорщика. Нет, пока что это кое-как удается. Расчет на то, что Кузгумбаев давно симпатизирует Елагину, и не прочь задержать его на часик у себя, расширив программу пребывания. Ведь о чем пишет сейчас вся пресса, в том числе и оппозиционная Казахстана? Да о том значении, которое придается главой российского государства дружбе с Казахстаном. Ведь не в Украину же Елагин подался, не в братскую Беларусь, и даже не в США, а именно в Казахстан, чтобы продемонстрировать, чтобы получить моральную и политическую поддержку, наконец, нейтрализовать Казахстан, исключая его из сферы влияния ГКЧПистов. О чем пишет вся зарубежная пресса, которую местные газетчики в националистическом раже так щедро цитируют? Да все о том же. Из всех стран на полупостсоветском пространстве Елагин избрал Казахстан. Из всех лидеров суверенных государств – Кузгумбаева. И как же хлестко это звучит! Как укрепляет авторитет отца казахов в глазах местного бомонда? Гостеприимство, да, это понятно. Оно способно отвлечь и захватить, молвил тем временем Воротов. Но не настолько же. Делайте, что хотите, однако на 3 часа вылет должен быть задержан. И что потом? Механически как-то поинтересовался казах. Он и не собирался задавать этот явно неприличный, в их среде неподобающий кагабисту вопрос. Тот вырвался как-то сам по себе. «А что потом?» — резко отреагировал Корягин. Однако резкость эта была понятной и вполне объяснимой. «Не ваше это дело, что будет потом, когда он прибудет сюда. Ваше дело выполнить то, что вам приказано». «Так точно», — явно струсил Воротов. Ситуация была накалена до предела. Судьба спасителей Отечества висела на волоске, и Воротов понимал, что ни одна голова слетит сейчас под занавес, да под горячую руку. Щадить в такой ситуации никто никого не будет, поскольку знает, что и его тоже не пощадят. «Ваше дело выполнять то, что вам приказано. Выполнить в Алма-Ате», для чего-то повторился Корягин. «Так точно, товарищ генерал армии!» Казах прекрасно знал, что, в отличие от множества хамовитых армейских генералов, Корягин никогда не срывается на крик, на служебную истерику. И если уж сейчас он взбеленился, значит, его действительно достали. «Я всего лишь хотел спросить, как эту задержку объяснять самому Елагину?» Все же слегка задело Воротова. «Да как хотите!» И не только Елагину, но и прежде всего Кузгумбаеву, который пока еще считается со мной. Так придумайте что-нибудь. И сразу же занервничает пресса. В газетах, на телевидении может появиться сообщение, что ГКЧПисты, неосторожно употребил он термин, от которого Корягина просто так и воротило, не пускают лидера России в столицу. А это уже на грани гражданской войны. Пресса, да, вдруг спокойно, деловито признал Корягин. Этот факт следует учитывать. Понимаю, чем позже Елагин появится в Москве, тем лучше, но всему должно быть какое-то правдоподобное объяснение. Сообщите Кузгумбаеву, причем совершенно секретно, что это в интересах самого Елагина, в целях его безопасности, ибо существует некая версия покушения на него, как вам только что стало известно по вашим каналам. «Это да, это уже версия», — признал Воротов. «И что не в интересах Кузгумбаева, чтобы самолет руководителя России потерпел катастрофу после взлета?» конце концов могут возмутиться живущие в Казахстане русские казаки. Все по Уралье. А что, аргументация вполне правдоподобная. Воротов помнил, что как только в Казахстане начинали поднимать голову местные патриоты, кагэбисты сразу же бросали свою агентуру на области, которые прилегают к реке Урал и Каспию, то есть на регионы, где все еще жило много потомственных казаков из тех, которых в свое время коммунисты не успели перестрелять, как врагов трудового народа. Еще вчера местные казачьи организации действовали полулегально, а сегодня у них вдруг появились бравые усатые атаманы из бывших афганцев до воздушных десантников, а вслед за ними у казачьих организаций откуда-то сами собой начинали появляться деньги, офисы, газетенки и листовки. Причем в Алма-Ате сразу же уловили, что поставлены перед выбором. Если они не пригасят свои националистические амбиции, страну сразу же постигнет великий раскол. И в самом деле, казаки тут же начали угрожать автономией, референдумом и, конечно же, обращением за помощью к Москве в связи с притеснением русскоязычных. Мало того, в казаки стали подаваться сотни и сотни вчерашних целинников и шахтеров. Так вот и зарождалось политическое пугало, которым кагэбисты нагоняли теперь страха на казахов всякий раз, когда это соответствовало национальным интересам России. Не мудрено поэтому, что лидера «Новой России» принимали теперь в столице суверенного Казахстана с таким радушием. «И запомните, генерал Воротов, не менее 3 часов», — вновь угрожающе напомнил Корягин. «Пусть пресса взахлеб пишет о том, насколько теплым и сердечным был прием, оказанный высокому российскому гостю. Поите его, подсовывайте секретарш, понуждайте наслаждаться жизнью под аккомпанемент 1 палка 2 струна». «Теперь уже основательно прояснилось, товарищ генерал армии. Сделаем все возможное».